Джоул ничем не выдал облегчения и благодарности. Привычка скрывать чувства превратилась у него почти в инстинкт. Иногда, благодаря этому, чувства даже не возникало. Но одного он не мог добиться, потому что не придумано способа очистить сознание добела. Все, что он стирал днем, выступало в сновидениях и спало рядом, держа его в железных объятиях. Что же до чтения отцу, он обнаружил такую странность. Мистер Сансом никогда по-настоящему не слушал. Каталог посылочной фирмы «Сирс Робок», как выяснилось, занимал его ничуть не меньше любой повести о Диком Западе. «До этого происшествия», — сказал Рандольф, вернувшись на место, — «Эд был совсем другим. Изрядный гуляка и на не слишком придирчивый вкус хорош с собой. Ты сам это можешь видеть на фотографии. Но по правде сказать, я никогда его особенно не любил, даже наоборот. Прежде всего, наши отношения осложнялись с тем, что он был хозяином Пепе, иначе говоря, его менеджером. Пепе Альварес, тот, что в соломенной шляпе, а девушка, стал быть, Долорес. Карточка, разумеется, не слишком верна, наивна. Придет ли кому-нибудь в голову, что всего через 2 дня после того, как ее сделали, один из нас покатится по лестнице с пулей в спине?» Он замолчал, поправил доску с бумагой и стал смотреть на Джоула одним глазом, как часовщик. — Теперь тихо, не разговаривай, я занимаюсь твоими губами. В окна подул ветерок, зашелестели лентами кукол, принес в бархатный сумрак солнечные запахи воли, и Джоулу захотелось быть там, где, может быть, сейчас бежит по луговой траве Айда Белла и Генри по пятам за ней. Составленное из окружности лицо Рандольфа вытянулось от усердия. Он долго работал молча, и, наконец, словно все предшествующее подспудно подвело его к этому, сказал: «Позволь мне начать с того, что я был влюблен. Заявление, конечно, обыкновенное, но не столь обыкновенен факт, ибо немногим из нас дано понять, что любовь — это нежность. А нежность, вопреки распространенному мнению, не жалость. И еще меньше людей знают, что счастье в любви — не сосредоточенность всех чувств на предмете. Любит множество вещей, и любимый является с тем, чтобы стать всех их символом. Для истинно любящего на нашей земле любимый — это распускание сирени, огни кораблей, школьный колокольчик, пейзаж, беседа незабытая, друзья, воскресенье в детстве, сгинувшие голоса, любимый костюм, осень и все времена года, память, да, вода и твердь существования, память. Ностальгический перечень. Но, опять же, где найдешь на свете что-либо более ностальгическое? В твоем возрасте тонкости почти не замечают. И тем не менее догадываюсь, что при виде меня сегодняшнего ты не в силах поверить, что я когда-то обладал душевной чистотой, необходимой для такой любви. Однако же, когда мне было 23 года... Эта девушка на снимке Долорес. Мы познакомились в Мадриде. Но она не испанка, я думаю. Хотя так и не знаю в точности, откуда она. По-английски она говорила безупречно. А я? К тому времени я пробыл в Европе 2 года. Прожил, если можно так сказать, по большей части в музеях. Не знаю, скопировал ли кто-нибудь когда-нибудь столько мастеров. Кажется, не было на свете картины, которую я не мог бы воспроизвести самым обаятельным образом. Но стоило взяться за что-нибудь свое. И наступал паралич. Словно я лишен был собственного восприятия, всякой внутренней жизни, я был как анимон, чья пыльца никогда не найдет для себя пестика. А Долорес как раз оказалась из числа тех, от кого мне удается иногда зарядиться энергией. При ней я остро ощущал себя живым и в конце концов поверил, что к чему-то способен. Впервые я видел вещи без искажений целиком. Той осенью мы переехали в Париж, потом на Кубу, и поселились высоко над бухтой Матансас в доме, как описать его, из дымчато-розового камня, и комнаты золотыми и белыми цветами унизывали стебли высоких коридоров и синих обветшалых лестниц. Широкие окна задувал ветер, и дом казался мне островом, прохладным и вполне безмолвным. Она, точно ребенок, сладкая, как бывает сладок апельсин, и ленивая, восхитительно ленивая. Она любила сидеть нагишом на солнце и рисовать крохотных животных, жаб, пчел, бурундуков. Читала астрологические журналы, чертила звездные карты и мыла голову по 3 раза в день, самое малое. Лазартно. И после обеда мы спускались в поселок и покупали лотерейный билет или новую гитару. У нее было больше 30 гитар, и она на всех играла, признаться, ужасно. И вот еще что. Мы редко разговаривали. Не могу вспомнить ни одного длительного разговора с ней. Всегда было между нами что-то недосказанное, приглушенное. На молчание это происходило не от скрытности. Оно само по себе говорило о том чудесном мире, какой устанавливается иногда между людьми, хорошо понявшими друг друга. Хотя по-настоящему мы друг друга не знали, ибо не знали еще как следует самих себя. Но в конце зимы я обнаружил сонную тетрадь. Каждое утро Долорес записывала сны в большой альбом и прятала его под матрас. Записывала иногда по-французски, чаще по-немецки и по-английски. Но независимо от языка, содержание снов было поразительно злобным. Я не мог понять их, не вязались с Долорес эти жестокие сны. В них неизменно присутствовал я. Неизменно бежал от нее или прятался в темном месте. И каждый день, пока она лежала нагишом на солнце, я открывал свежую страницу и узнавал, насколько приблизилась ко мне погоня.